Температура Вселенной. Большой взрыв был чрезвычайно горячим, но вопрос о том, насколько высока была тогда температура, пока остается предметом споров. Неопределенность в этом вопросе показывает, как скудны наши познания физики экстремальных условий в ранней Вселенной. Однако мы можем теоретически оценить верхний предел температуры большого взрыва. Чтобы понять природу этой предельной температуры, необходимо обратиться к физике элементарных частиц. Большинство этих частиц относятся к так называемым адронам. Рисунок 44. Существует много разновидностей адронов. Сюда входят мезоны, протоны, нейтроны и другие более тяжелые, но короткоживущие частицы. Элементарная частица характеризуется не массой, которая может изменяться, а полной массой покоя. И соответствует энергии покоя, которая полностью высвобождается только при аннигиляции частицы. Аннигиляция – это процесс взаимодействия частицы и античастицы. Последняя имеет противоположный электрический заряд, но по всем другим свойствам частица и античастица идентичны. Аннигиляция одного протона и антипротона дает 1 миллиард электронвольт энергии, которой едва ли достаточно, чтобы фонарик вспыхнул на 1 миллиардную долю секунды. Примечание диктора. Далее на странице 113 следует рисунок 44. Некоторые элементарные частицы. Адроны – это тяжелые элементарные частицы, лептоны – легкие элементарные частицы. Конец примечания диктора. Чтобы перевести электрон в вольты в привычные единицы, отметим, что 1 триллион электронов вольт равны 1 эргу, а 10 миллионов эрг энергии, израсходованной за 1 секунду, соответствует мощности в 1 ватт. Электрон вольт в качестве единицы энергии выбран для удобства физиков, поскольку 1 электрон вольт равен энергии, приобретаемой единичным электроном при прохождении разности потенциалом 1 вольт. Пока мы не рассматриваем огромное число протонов и антипротонов, это, конечно, совсем небольшая энергия. На самом же деле эффективность выхода энергии на грамм вещества в процессе аннигиляции намного превосходит эффективность энергетического выхода при всех других способах превращения энергии. Процесс аннигиляции – это самый эффективный источник энергии. В результате этого превращение вещества полностью исчезает. Металлы начинают плавиться при температурах порядка 1000-2000 кельвинов, градусов по шкале Кельвина. Это эквивалентно энергии, примерно равной 1/10 электрона вольт на атом. В центре Солнца температура соответствует энергии около 1000 электрона вольт на атом. Энергии типичных химических связей между атомами составляет около 1 электрона вольта, а для разрушения или соединения ядер, удерживаемых как целой ядерными силами, требуется энергия в миллионы электрон вольт. Страница 114. В ядерных взрывах высвобождается приблизительно в миллионы раз больше энергии, чем в химических реакциях. Поэтому мы измеряем силу ядерного взрыва в мегатоннах ТНТ, тринитротолуола. При полной аннигиляции на 1 грамм вещества высвобождается энергия, более чем в 100 раз превышающая энергию ядерного взрыва. В ранней Вселенной существовал естественный барьер, который, возможно, помешал температуре превысить предельное значение, составляющее приблизительно 160 миллионов электрон вольт. Кроме аннигиляции частиц, сопровождающейся высвобождением энергии, может происходить также и обратный процесс – рождение частицы в интенсивном поле излучения. Возникающие в результате частицы мезоны обычно существуют лишь на протяжении коротких мгновений в глубинах атомных ядер. Благодаря этим частицам нуклоны, составляющие ядро, удерживаются вместе. Однако в ранней Вселенной, когда плотность вещества превосходила плотность ядер, могли возникать новые состояния частиц. Согласно теории составных частиц, которая связана в первую очередь с именем физика Рольфа Хагедорна, мезонные взаимодействия создают много новых резонансов, то есть состояний частиц. На возникновение новых резонансов затрачивается так много энергии, что это препятствует повышению температуры выше критического значения, соответствующего 160 миллионов электронвольт. Однако в теории элементарных частиц, принятой большинством физиков-ядерщиков, рассматривается конечное число элементарных частиц. По мере приближения к самым ранним моментам, новые типы элементарных частиц быстро исчерпываются, поэтому температура непрерывно растет в прошлое вплоть до планковского момента, когда она достигает невероятно огромной величины – 10 в 31 степени Кельвин. Даже при работе с гигантскими ускорителями такие условия недостижимы. И тем не менее, затронутый вопрос не является чисто академическим. Есть надежда, что когда-нибудь мы в конце концов сумеем выбрать между этими двумя возможностями, определяя число новых резонансов и оценивая, продолжает ли их число быстро расти с увеличением энергии, как в теории составных частиц, или же этот рост происходит постепенно, как должно быть с точки зрения теории элементарных частиц.